по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, ну и я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья! У меня в руках письмо, которое прислала петербурженка Марксина Сергеевна Миляева. Вот, в частности, она пишет: «На днях радиослушатель посоветовал тем, кто к вам, то есть в нашу передачу, обращается, иметь словари. Но какие словари и где их купить?» На вопрос, где купить словари, я, наверное, отвечать не стану, поскольку книжных магазинов в нашем городе больше, чем достаточно. А вот какие словари, может быть, действительно имеет смысл очень коротко очертить тот минимальный круг словарей, который полезно иметь в каждом доме. Во-первых, это должен быть орфографический словарь русского языка. Лучше всего, чтобы это был словарь последних лет издания. Очень желательно, чтобы это был словарь, который составлен в Институте русского языка Академии наук. Это очень легко определить. На титульной странице этого словаря наверху вы увидите Российская Академия наук, Институт русского языка. Это напечатано крупными, хорошо различимыми буквами. Я имею в виду, конечно, большой орфографический словарь под редакцией профессора Лопатина. Это последний по времени очень авторитетный и нормативный словарь русского языка. Орфографический словарь целесообразно иметь сразу по нескольким причинам. Во-первых, вы всегда можете получить очень быстро с помощью этого словаря справку о правописании того или иного слова или выражения. Во-вторых, а как вы думаете, те, кто пользуется интернетом, не заменит интернет? Те, кто пользуется интернетом, могут сделать следующее. Есть портал Грамота.ру, это самый известный и очень популярный портал. Грамота.ру, он так называется. На этом портале есть такая функция – проверить слово. Вы вводите в соответствующее поле то слово, которое вы хотите проверить, и поисковая система выдает результат, учитывающий сразу несколько словарей, в том числе и словарь под редакцией Лопатина. Поэтому то есть интернет может заменить словарь для опытного пользователя? Этот, конечно, хотя не каждый словарь. Действительно, в интернете сейчас достаточно, можно сказать, не просто достаточное количество, можно сказать, изобилие ресурсов, которые могут заменить бумажные словари. Но я полагаю, что Марксина Сергеевна относится, как и значительная часть других наших слушателей, к той категории людей, которые не очень привыкла пользоваться интернетом. И предпочитает держать в руках именно книгу. Об орфографическом словаре я сказал. Он удобен еще и тем, что в нем самый большой словник, количество слов, которые в нем представлено, больше, чем в любых других словарях русского языка. Например, в том словаре, о котором я говорю, более 160 тысяч слов. Затем полезно иметь дома толковый словарь. Проще всего, чтобы это был однотомный словарь Сергея Ивановича Ожегова и Натальи Юльевны Шведовой. Желательно последнее издание или одно из последних изданий. Ну и, наконец, вот в этот необходимый минимум, действительно минимум минимум, входят, конечно, словари иностранных слов. Рекомендую словари, которые выходят под редакцией Леонида Петровича Крысина. Это, кстати, тоже сотрудник, очень известный сотрудник Института русского языка Академии наук. Если вы видите, что автором словаря или ответственным редактором словаря является Леонид Петрович Крысин, вы можете смело покупать этот словарь. Это хороший и авторитетный словарь. Вот это тот минимум. Ну, а дальше можно рассказывать долго, но думаю, что в другой раз. А какие словари точно не надо покупать? Я знаю, что есть сейчас сомнительные предложения. Огромное количество сомнительных предложений. Я думаю, что было бы даже полезно пригласить на нашу передачу Валентину Даниловну Черняк, которая специально занимается изучением словарей русского языка. И вот, хоть я и не люблю это модное слово, она занимается мониторингом. То есть она следит за всеми словарями, новыми словарями, которые выходят. Она рассказывает фантастические вещи о том, сколько пиратских изданий, по сути дела, пиратских изданий, изданий, которые прикрываются именами известных ученых. Существует, например, толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Это труд, который Даль создавал в течение всей своей жизни, он в 4 томах. Вы придете в книжный магазин, вы найдете этот словарь, но вы найдете еще какой-нибудь словарь, из названия которого, например, пропало слово «живого». Толковый словарь великорусского языка. Или просто толковый словарь русского языка. Почему-то в одном томе, но стоит имя Даля. Понятно, что это покупать нельзя. Ушаков, например, один из создателей и ответственный редактор 4-томного словаря русского языка, издание которого было завершено перед самой войной, вот в 30-е годы он вышел в свет, Дмитрий Николаевич Ушаков никогда не создавал орфографических словарей. Поэтому, если вы видите, что орфографический словарь и на нем значится имя Дмитрия Николаевича Ушакова, то вы должны понимать, что это подделка, что его покупать не следует. Самый простой путь – внимательно изучить титульный лист и оборот титула. Если вы видите, что на титульном листе стоит гриф «Российская академия наук», «Институт русского языка», значит, это авторитетное издание. Если этого нет, то вот тут уже нужно быть осторожным. Как это по-русски? Ольгу Михайловну интересует, как правильно, она воспряла духом или она воспрянула духом? Воспряла и воспрянула, воспрять и воспрянуть – это дублеты, которые конкурируют, но... Как всегда это бывает, форма, которая кажется более правильной, молодая. Форма, которая кажется отклоняющейся от нормы, воспрять, это старая форма. Вот то, что возникла эта молодая форма, это свидетельствует о выравнивании системы на данном участке системы языка. Старые формы, которые выбиваются из общего ряда, вытесняются молодыми формами, которые аналогичны многим другим. Но пока еще воспряла в прошедшем времени, лучше воспряла, воспрял духом, и значительно хуже, в общем, за пределами нормы, воспрянула. Пока еще господствует старая форма. Как это по-русски? А вот Инна спрашивает, почему же слово «брюки» и «трусы» множественного числа, а рубашка и пиджак – единственное число? Ну, вопрос... Прямо скажем, неожиданный. Видимо, Инна подразумевает, что брюки имеют 2 штанины, трусы тоже имеют 2 штанины, хотя некоторые современные трусы даже подобие штанин в себе не содержат. А у рубашки и пиджака тоже есть рукава, и их, как ни удивительно, тоже 2. Но, по всей видимости, когда создавались эти слова, когда постепенно устанавливалось их употребление в языке, само восприятие вот этого предмета, брюки, центр внимания помещало вот парность этих 2 образующих брюки-штанин. Сказать, что рубашка образуется 2 рукавами, что это вот главное, что ее образует, и то же самое касается пиджака, наверное, нельзя. Все-таки там есть и другие детали, весьма значительные по объему. Больше того, существуют, например, рубашки без рукавов, существуют пиджаки с укороченными рукавами, рукав, в общем, не самое главное. Правда, брюки с укороченными штанинами тоже существуют. Мой ответ, короче говоря, сводится к тому, что наши предки, в речи которых устанавливалось употребление этих существительных, и одни стали вот такими, и только во множественном употребляются, а другие нет, у наших предков вот было совершенно различное восприятие этих предметов. Я сейчас попытался обозначить возможные причины этого различного восприятия, ну а за дальнейшими сведениями придется отослать вас к специальной литературе. Как это по-русски? Да, пожалуйста, звонок в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Это Евгений. Мне хотелось бы продолжить тему про склонение географических названий на «о», вот затронутую в прошлой передаче, и задать вам вопрос. Считается, что тенденция, вот сама тенденция не склонять эти названия, пошла от военных, чтобы не было путаницы в названиях. Но в военном деле есть много других профессионализмов, которые не переходят вот в правила языка. Они говорят, например, 50-й вместо 51-й. И то же самое по той же причине. И мне кажется, что вот здесь гораздо более общая, такая более широкая тенденция, вот, к которой можно отнести несклоняемость украинских фамилий, вот тоже на О оканчивающихся, вот фамилии сибирского происхождения, вот на их, их, Толстых, Долгих, они когда-то вот, ну, может быть, даже еще совсем недавно склонялись, а теперь нет. И вот это, на мой взгляд, вот вписывается в такую общую, в такое общее направление развития языка в сторону упрощения. Вот исчезают буквы, падежи, склонения, вот некоторые слова перестают склоняться. Да, и вот мне сразу бы хотелось оговориться, что я, безусловно, вот сторонник склонения географических названий там, где правила допускают двоякость этого склонения. И мне кажется, что здесь проявляется вот возможность подчеркнуть гибкость языка, красоту его. Вот. А когда названия не склоняют, то создается впечатление, что человек просто не уверен в допустимости другого варианта и перестраховывается. Вот. И, к сожалению, рекомендации вот не склонять есть во многих словарях и пособиях. Даже вот уважаемый Розенталь тоже рекомендует не склонять названия, ну, вот когда они вместе с родовым словом, даже когда они согласуются вот и в роде, и в числе, и этим самым как бы отдаляется и Пушкин вот с историей села Горюхина, и поместьем Ненарадовым, и Илья Муромец из села Карачарево. Вот. Считается, что ну вот вообще считается, что склонять можно название на Ова, Ева, Ина, Ина, вот которые славянского происхождения. Я, может быть, добавил бы к ним еще окончание на Ену, вот, например, Рождественно, хотя вот введено в Чечне, я бы не склонял. И я бы еще вот выделил, безусловно, такие вот склоняемые слова, которые, ну вот, они имеют соответствие или созвучие вот уже существующим словам. Такие вот сумозеро, дно, окно, колено, берестечко. Вот. Интересно, вот, что вот совсем близко вот от Рождественно, которое я упомянул, находятся и старое, и новое колено. Вот. И тут же, вот тоже вот 2-3 километра, есть Грязно и Межно, которые не склоняются. Сформулируйте, но, пожалуйста, ваш вопрос, да, а вот то вопрос. Он некогда если, будет отвечать. Действительно, вот эта вот тенденция, то есть вот то, что не склонение, то, что вот разрешили не склонять, вот эти географические названия, если это отражение тенденции вот к, общей, к общему упрощению языка? Вот. Спасибо, Евгений. Вообще так приятно, когда слушатель работает за тебя и, в общем, отвечает на собственные вопросы, да еще столь развернуто и квалифицированно. Я замечу, что некоторые названия, которые существуют в Ленинградской области и которые производят, во всяком случае, на первый взгляд, впечатление славянских, на самом деле по происхождению ничего общего со славянским корнесловом, с русским языком не имеют и являются по происхождению финскими. Те места, о которых сейчас говорил Евгений, да, это, у нас-то в области это точно. Ингерманландия, это там вепский, ижорский язык, их много, но все это финно-угорские языки, и названия, соответственно, такие. И то, что то же самое Грязно получило именно такое название, не факт, что оно изначально называлось по ассоциации с русским словом «грязь» или «грязный». Но так или иначе, Евгений спрашивал нас о том, действительно ли верно, что вот существует более широкая тенденция. Да, конечно, существует более широкая тенденция. Если очень коротко, ее можно обозначить тенденцией к аналитизму. Но подробно об этом сегодня нам рассказать уже не удастся. Наше время в эфире заканчивается, поэтому мне остается только поблагодарить Евгения за то, что он, по сути дела, сам ответил на свой вопрос. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».